Купирование резкой зубной боли. Помощь в купировании зубной боли, не связанной с неврологией тройничного нерва, состоит в седатировании отдаленных точек конечностей с двух сторон и местных точек на стороне поражения. Универсальными противоболевыми точками при зубной боли любой локализации являются Г14 Хэгу, Г111 Тюйчи, П7 Ле Тюэ, П60 Куньлунь, Е36 Зусаньли, Е44 Нейтин. Кроме того, при болях в верхней челюсти массируются Е2 Сыбай, Е3 Дзюйляо, Е4 Дзицан, Е7 Сягуань, 5Б3 Шангуань, а из отдаленных точек Е41 Дзеси, Р3 Тайси. При болях в нижней челюсти воздействуют на точки Е5 Даин, Е6 Дзяче, Е7 Сягуань, 1Г17 Тяньжун, 1Г19 Тингун, 5Б2 Тинхуэй, ТР21 Эрмэнь, 5С24 Чэньцзян, ПЦ18 Дзянчэцзян и отдаленные точки Г1-16 Дзюйгу, F2 Синьцзянь. Могут массироваться и аурикулярные точки. При болях верхней челюсти 2, 5, 26, 55, а в нижней 3, 6, 26, 55. Необходимо подчеркнуть, что купирование острой зубной боли с помощью точечного массажа не заменяет специализированное лечение у стоматолога.